Код 3. Стратегия. Забытые острова. Становление. Вступление. Вот и началась для вас уже и третья часть рассказа про кота и его группу сообщества товарищей с острова Дом. Первые, самые-самые трудные дни они смогли выжить и выстоять, сплотиться в одну интернациональную группу общину с преобладанием русскоязычных и испаноговорящих. Теперь идет период ее становления, прироста всего и всех, и людей, и островов, и всего того, что на них можно найти. И соратники новые появляются, единомышленники, среди всех тех, кто оказался на этих, Клинский, богом забытых островах. Кто бог-то, демиург этого мира, или смотрящие, постепенно и к их существованию как-то люди привыкают. А что было дальше, вот и расскажу. День 25.1. Экскурсия по дому и приятные новости. Группа кота. Кот раннее-раннее утро. О, дом. Сегодня первым делом как пробудился, в лазаретную палатку заглянул. Рано я просыпаюсь, как будто шилом взад укололи. Раз и сна не в одном глазу. Старею, или тут на островах да на свежем воздухе быстрее спится. Сон-то он, ведь, всегда организму нужен. Хоть где этот человек не окажется, и в трудах, и на отдыхе необходим. Вспомнилось из своей прошлой земной жизни. Когда-то на сетевом семинаре одной известной компании ведущий болтун со сцены нас спрашивает заковыристо. Ну и как вы спали, волшебные люди? Быстро. Чуть ли не хором в едином порыве отвечает зал. И я со всеми вместе. Будто и недавно то было, а сколько уже лет прошло. Неужели и это тоже со мной было? Какой же ерундой я тогда занимался? Пытался чего-то достичь. Уровни какие-то поднимал, людей шевелиться и тоже что-то делать мотивировал, как в пустой колодец кричать, и нет ответа, эхо-то есть, а воды-то и нету вовсе, кричи, не кричи, инертных и ленивых, тех, которых и пошевелить-то трудно, как белки в привычной суете, работа, дом, диван, телевизор, вот и все их базовые интересы, привезите на дом и валите, лишь бы самим ничего при этом не делать, кому все это надо было, вот уж точно, не мне. Теперь-то я это точно знаю. Я знаю точно, невозможное возможно. Сойти с ума, впереться так неосторожно. Найти лохов, не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможное, возможно, знаю точно. Почти по тексту песни Димы Билиша. Особенно здесь и сейчас, в дальнем далеко от всего того. Разве что тем хитрованам, кто это и подобное ему прочее сетевое разводилово придумал и закрутил. Это ж как МММ, только с наличием товара, который необходимо кому-то вновь и вновь впаривать, а так очень похоже. Зато здесь, на островах, вот она настоящая реальная жизнь, во всех ее проявлениях. Всем и всегда понятный символ на лазаретной палатке, с ним, точно никто не ошибется. Почему же в лазарет-то сунулся непременно? Я ж сам-то не болен, напротив, зело здоров и отменно весел. Говорят, что если проснулся и ничего не болит, стало быть, ты умер, фигулечки с хренулечками, не дождетесь, жив и бодр, чего и вам всем желаю, вам, друзьям и соратникам, надеюсь, очень надеюсь, вы именно такие, иначе не стал бы делиться личным, и вправду, ничего не болит, но это у меня, и сегодня, есть ведь у нас и другие, есть, от этого никуда не денешься, есть какое-то количество людей, непременно нужен доктор и лазарет, попадут туда почти все они, по непонятной и непредсказуемой статистике. Как не предупреждай их, а и не проводи инструкции по технике безопасности. Неизбежно, рано или поздно. Так что куда ж тут еще-то заглянуть-то поэтому, это уже даже добрая и полезная традиция появляется у меня такая, перед утренним кофе начинать день отсюда. Здесь все еще спят, и наши раненые, и выздоравливающие, лишь, как и ожидалось, доктор наш бдит. Тоже, та еще ранняя пташка. Когда ж она сама высыпаться-то успевает? Сам удивляюсь. Разве что днем прикорнет ненадолго в самую жару, вчера, как озноб почувствовала, к вечеру сама сюда ушла, вроде вижу, получше ей сейчас, но шмыгает, охренеть киряк, надо, тат, в тропиках, у теплого, почти горячего моря, под палящим местным солнцем, простуду подхватить, и было б кому, доктору, да уж, хирург, излечи себя сам, значок защиты авторского права. Табиб Ханым, Бегенсинин и Шиничек. Ну что, госпожа доктор, как твои дела сегодня? Тат, спрашиваю тихим шепотом, в ответ лишь руками разводит. Понятно, без лишних слов, без особых изменений. Так же, но я ж настырный, так просто не отстану. Первое свое обещание тебе исполнил, ты это про что сейчас? Так же тихо отвечает, чтоб не перебудить никого. Про дом, наш дом, добыл, ну да что, и второй разве тоже было? Вот, сейчас оно и будет. Да, и какое же, в этот раз, чем еще порадуешь? Сон мне приснился, странный, остров незнакомый, на нем какая-то зверюга непонятная, вроде огромного ящера, а я тут каким боком, что, неужели так похоже, когда болею, а сама улыбается, как это каким? И зверюга-то охраняет домик с оборудованием для медцентра, если такое есть тут где, найдем и сюда к нам доставим, будешь ты у нас не просто доктор, а баштабиб, главврач, тат, кому еще-то как не тебе, других медиков у меня и вовсе нету, ну это ж всего лишь сон, а во снах чего ж только не бывает, сказочник, сам же говорил, что тебе иногда в виде кошмаров твоя бывшая снится, просыпаешься, и весь день места себе потом найти не можешь, не простил, ну надо же, один раз про то при ней сказал, а она и запомнила, ревнует, что ли, зря, а она продолжает, ты мне лучше помощников толковых в медицину сначала найди, медсестер квалифицированных, докторов других специальностей, а там видно будет, нет, я не отказываюсь, хорошее оборудование нам сюда всяко не помешает, это сейчас людей пока у нас немного, но я в тебя верю, будет больше, найдешь, сообщи, сообщу конечно, куда денусь-то, тебе, матурым, дорогая, тат, первое сообщу, вот только где оно, то, что привиделось, и насчет бывшей, матери моего сына, все ее слова, истинная правда, когда-то снится, и, даже, во сне мне в глаза в очередной раз врет и обманывает, от такого всегда просыпаюсь, как после кошмара, даже крокодилы с зубастыми мордами вблизи не так пугают, как подобное, после тренингов личностного роста всем все простил, даже отцу своему, от которого мы с мамой ушли, когда мне всего-то 4 года было, даже ему, да, но, никак не ей, таких, как она, нет, не было у меня, и не надо более, врагу не пожелаю, а ей пусть будет счастье, где-то подали от меня, далеко-далеко, если найдет, не хочу более на такие острые грабли наступать и по минному полю ходить, после развода сын сам и сразу выбрал, со мной остаться лет 10 ему тогда было, ладно, проехали былое и забыли, мне еще насыщенный день тут, на этих островах твердый знак прожить предстоит и людей, своих и наших, к светлому будущему вести, и ведь недавний сон и вправду какой-то странный, присел, в голове прокручиваю, что запомнилось, нерисованный мультик, но вполне так на него похоже, яркий, в цветах и красках, как будто издалека реальную карту островов мне показывают, жаль, все их запомнить не успел, вот, вроде что-то на Зеланд очертаниями похожее промелькнуло, потом вроде как сдвигается, еще сдвигается и приближается, укрупняясь. И вот он, этот незнакомый нам и лично мне остров. Вот уж там-то, на нем, я точно не был, будто лечу над ним невысоко, обозревая окрестности. Вот что-то показалось нетипичное. Так-то они или со скалами, или зеленой растительностью покрыты, а тут, ага, вот оно что, ближе к его центру, небольшое озерцо, что само по себе на этих островах ценность. На его берегу, маленький бревенчатый домик, и рядом что-то вроде склада, скорее, даже, большой контейнер, ну да, ящик, герметичный, или что-то вроде того, ну-ка, вспоминай код, это и вправду интересно, и сам домик, и складик при нем, где же это, а в нем, откуда-то я это знаю, как раз оборудование для медцентра сложено, хотел ближе оказаться, и вдруг прямо на меня бросается огромная рептилия с крупной зубастой мордой, а пасть-то какая? Пасть, зубище и язык раздвоенный, БРР, страшно, та самая зверюга из сна, от этого-то и проснулся весь в поту, до конца не досмотрел, жаль, да, и вот что это было, что, мне очень часто снятся сны, чаще цветные, иногда черно-белые, как старое кино, и на земле снились, и здесь вот тоже, но тут-то все больше про то, о чем постоянно думаю, или про недавно прошедшие события, будто заново их переживаю, здешние и земные. Но вот такого яркого никогда еще не было, ни здесь, ни там, к чему это все, откуда, самое интригующее, витает такая мыслишка, прямо-таки точит, а ну как не мне одному такое показали, значит, что, гонка начнется, кто раньше встал, того и тапки, ага, медицинские, вместе с белыми и цветными халатами и шапочками, и всем остальным, тоже, так, в глубоких раздумьях, я и побрел к кухне, гляжу, Нильс с Виолеттой тоже туда же подтягиваются, как накануне договорились. Кухонные дежурные уже и очаг развели, каким-то компотом из фруктов их угощают и кофе, кому очень его надо. Всего лишь одна чашечка кофе поутру, а как бодрит и в тонус после сна приводит. Много ли надо для настроения? Ну и я, конечно же, не отказался. Как справедливо говорится, в пьянстве замечен не был, но по утрам жадно пил холодную воду и кофе. Это как про нас с новым друганом и корешем сейчас. Закрепили мы с Нильсом вчера знакомство. Плотно, незатейливо так, без дурных изысков, по-простому, спирт разведенный, с настоянными здешними фруктами и травками местными. Не питья ради, лечились. Оно для профилактики от простуды зело полезно, да им усталость снять, вон сколько они веселками махали, а мне от ожидания и волнений, да и вообще, если по чуть-чуть и изредка, тоже не помешает. Не всем и не всегда, да и не любитель я такого культурного отдыха, организм-то уж не тот, что в ушедшей навсегда молодости, когда, будучи зелеными студентами, спирт водкой в легкую запивали, но иногда, для душевного и откровенного разговору, просто надо и все, найди и выпей, вместе, не в одиночку. Ну и для разрядки международной напряженности, не без этого, она и могла бы быть, но мы ее разрядили, у взаимному согласию. Консенсуса достигли быстро, кстати, уже после второй. Поблагодарили гости кухню за вкусный ужин, уже и смеются. Вчера вечером не стали гостям подробно показывать, что у нас тут в надоме есть такого примечательного, стемнело шуже. Утро же, согласно древней народной мудрости, вечера-то завсегда мудренее, потому сегодня с самого ранее и решили пройтись с ними бодренько по холодку, пока настоящей жары еще пока нет. Разлеживаться не стали, понимают, хотя вчера сидели мы допоздна, обсуждали совместные перспективы развития. Дел у нас впереди много предстоит, в том числе и совместных, надо все их переделать и успевать. Кто рано встает, тому даже наблюдатели не мешают. И в небо красноречиво потыкал. Так и сказал гостям, тоже улыбнулись, шутку оценили. Вот и провожу очередную обзорную экскурсию по здешним местным достопримечательностям. У нас тут не ВДНХ, конечно, далеко нам еще до того, и, предполагаю, не скоро ими станем. Но, кое-что, чего мы уже достигли, из народного островного хозяйства, все же, показать и продемонстрировать вполне можем. И у нас есть чем гордиться, и удивить, и, даже, поразить в самое сердце. Да-да, прямо вот так, профессиональным экскурсоводом никогда не работал, не доводилось, но по своему родному городу, особенно его древнему историческому центру и пригородам, приезжих друзей и знакомых водил, причем, не раз и не два, наемного больше, и по окрестностям, тоже возил. У нас в округе там, ну вот, уже и в мыслях, там, то есть, на земле, а там есть, вернее было что, показать и Свияжск, древний город на острове недалеко, и Раивский Богородицкий монастырь, рукой подать, да и до древнего Булгара не так уж трудно прокатиться, дороги хорошие, только соберись, Элга. При этом всегда много и рассказывал и показывал. Вроде как народу, тем моим знакомым и гостям из других регионов, было все интересно. С шутками, прибаутками, историями и байками. Вроде той, что у моста Миллениум там, в родном городе, с одной стороны буква М, с другой Ш. Да-да, не удивляйтесь, у нас так. Гости записывали и верили, главное говорить убедительно. В чем прикол, местные, кто в теме, поймут, улыбнутся. Гостям дольше объяснять приходилось, там и кое-что знал, и интересовался вопросами древней истории специально. Ну а тут, все мы сами делали, с нуля, каждый шаг, все мы сами, другой рабсилы не завозили, да и неоткуда ей взяться. Вот и показал, и палатки со всей инфраструктурой, какой мы тут уже обросли, и баню с котелком, не преминув рассказать его драматическую историю обретения, и курятник, и дом со складом, что возник после достижения нами численности плюс 24 человека. Плюс, это младенец Пашка, наше здешнее будущее, ну и его тоже показали, хоть и издалека, потому как это редкости знаковые, уникальные события тут пока, первый человек, родившийся на забытых островах. Верю, будут и еще в группе дети, население упорно работает в этом направлении. Причем на перспективу, все солидно и законно, не просто встретились, разбежались, в стиле старик Хаттабыч выдернул волосок из бороды, произнес волшебное заклинание. Трахти-бедохти-бедох, и его гарем был очень доволен. Старик Хаттабыч за работой. Нет, все у нас серьезно, браки люди заключают. Ну а я, как местная власть, регистрирую. Тетрадку даже специальную завел. Запись актов гражданского состояния, а как, народу, нравится. С каждым следующим браком количество ритуалов только увеличивается. И сами придумываем, и вспоминают свои, национальные. А что, надо ж как-то будни разнообразить, всегда есть место празднику, если он работе не мешает. Даже наоборот, когда все дружно и согласовано, и работа спорится. Ну и Мурку нашу с котятами тоже предъявил. Какое имя ей мы тут дали, на то она и отзывается, не возражает, лишь бы кормили сытно. Ты из дикого леса, дикая тварь, из дикого, ага, ты, хозяйка очага, только корми быстрей, ерр. Цитата из сказки Киплинга. Ей, Мурке-то, кстати, вообще ни в чем отказа нет, она у нас на спецпитании, как кормящая мама, мяубики, если по-татарски. Вечером-то она не показывалась, свои дела, то все, а тут, как раз, к кухне добычу ночную предъявлять явилась, знает, когда ее таланты лучше всего по достоинству оценит, ловит и приносит, и мелких грызунов местных и крабиков, и котята у ней такие забавные, разноцветные комочки, с рыжими пятнами, вот только-только на днях появились, скоро только кошки родятся, ну, может где-то и так, это же мадам, тяжело роды переносила, как мне сказали, сам не видел, но котята ее пока все выжили, надеюсь, что и дальше все так же хорошо с ними будет, за ними женщины наши специально бдительно смотрят, очень, говорят, гладить Мурку, многим нашим стресс снять помогает, кто б возражал-то, уж точно не она, тут явилась Мурка в меховой тужурке, мышь очередную в пасти принесла, сразу же договорились, да что там, выпросили, в основном Виолетта старалась, но, чувствую, и Нильс ее поддерживал, что им, как своим и нашим теперь, одного пушистика дадим непременно, как чуток подрастет и, не только мамкино молоко, а и что-то другое сможет есть, оценили, дадим, почему нет-то, даду, им, просто передадим, а кому другому стороннему, за очень большие обменные, не деньги, нет, на кой они нам тут, от такой мамки мышеловки не менее, чем за пулемет, на меньшие не соглашусь, даже и не старайтесь, у вас, как, лишнего пулемета, часом, нету, ну и ждите, когда появится, может кто и больше предложит, а я подумаю, собаченцию-то нашу они уже и вчера не только увидали и услышали, но и погладить успели, не отказывался, башку подставлял, а чего ему, молодой еще, не заматерел, должного опыта не набрал, полкан и сегодня нас сопровождает, почему полкан, имя как влитое легло, лает редко, но громко, как настоящий полковник, хотя и малой еще, а то, что австралийский динго он родом, про это ему, похоже, не сказали, или забыл уже, русско-испанский он теперь, вот так вот, будут еще песели, и им дадим, поделимся зубастым звоночком, говорю же, как в деревне живем, кошка с котятами, собаченция, куры, деревня-котовка во всей ее красе, но гостям нашим нравится, динго-полкан, не-не, пингвинов здешних мы одомашнивать не будем, так им и сказал, даже делиться ими бесполезно, сбегут непременно и сами приплывут на родину, тут у них колония, стало быть и родина им тоже тут, мы-то их популяцию особо не беспокоим, изредка пару-тройку тушек заготавливаем, да и все, тоже, то еще мясо птицы, очень на любителя гурмана, с рыбным таким оттенком, новозеландское сливочное масло со вкусом, или, скорее, с послевкусием рыбы. Когда-то давно в гостях у семьи капитана дальнего плавания попробовал разок новозеландское масло, на вид-то ничего, а на вкус они там коров точно рыбой кормят. БРР, дочка-то там очень даже, нравилось, а то масло, нет, а с дочкой той потом разбежались. На пятом курсе скоренько за Андрея замуж вышла. Не-не-не, не за меня, вы что, бог уберег, ага, вот теперь, правильно, за другого, из параллельной группы. Зато хоть половинки имя ей переучивать не пришлось, мне, да, ей нет, по слухам, тоже ж бабушка уже, столь ж лет прошло со студенческой поры, редко видел, несмотря на то, что в одном городе жили, да и, наверное, и хорошо это, что не срослось у нас, красивая и умная, это да, но постоянно ж опаздывала, всегда, вот и со мной опоздала, вот и это, примерно тоже, я снова про пингвинюшек, но, все лучше, чем курни-сушек изводить, только если поранилась какая, или вот для больных выздоравливающих надо. Кстати, над вольерой для прогулок курей у нас сетка прочная теперь непременно всегда натянута. Бакланы местные, или альбатросы-поморники, фиг их знает, кто они такие, крупные, заразы, повадились было таскать курочек-то. Те ж только-только свободно гулять по окрестностям попытались, Раз, другой пернатые козлы налетели, живо же о защите своего имущества мы спохватились, и скоро наскоро сделали такое укрытие, вольеру, со всех сторон огороженную, и сверху укрытую, что нам-то помогло, конечно, а их особо уму-то и не прибавило. Ну вот как запутается в сетке очередной пернатый друг, его глушат, и на прикормку в морды садки. Патроны больше на них не тратим, жалко ценный боезапас переводить. Грызли, да, нет, дорогой, так убили. Вот и этих, тоже так, пробовали уже, неа, не стоит их самим есть, жесткие и невкусные, разве что с большой голодухи. Надеюсь, нам это уже не грозит. Гости только вздыхали тяжко и молча завидовали. Да, это правда, их остров чуть просторнее нашего компактного, и плодородней, и полезных фруктовых деревьев с кустарниками на нем значительно больше растет, на порядке больше. Кстати, оттого и фрукты у них в рационе всегда в достатке. Даже есть место и под огороды, и не одно, сам видел, мельком правда, да и они вот про него много рассказывают, и, возможно, даже и пашню под посевы можно подготовить. Это пусть уж Вазиф разбирается, что и где сажать, зерновые, или там овощи какие. Думаю, не утерпит и сегодня тоже тут объявится. Прискачет с Дорыта, а вот живности домашней, у них на Зеландии нет совсем, с этим им не повезло, но с нашим помощью, точно она будет. Планы развития своего острова у них есть, уже показали вчера, и даже обсудили, чать не с пустыми руками приехали, предложений и вариантов много, подумали об этом, будем активно и всемерно помогать, но и то, как интенсивно мы осваиваем свой дом их поразило, ну а что, ничего от них скрывать не стал, ну... Почти, всю систему обороны, например, сказал на словах, показал как одна из огневых точек устроена и оборудована, и достаточно. Так это дело такое, внутренне, не для всех, не знают, и другим не расскажут, не проговорятся. Хотя особо-то и скрывать нечего, и так же все ясно, они уже с нами, потому и сводил их еще и на ближнюю горку малую, где у нас оборудован стационарный визуальный пост наблюдения и установлены антенны для радиостанций. И, в пример, и как предостережение против очередных явлений всевозможных народов с моря. Ну и обзорная площадка там же, конечно же, красиво тут наверху, очень. Люблю и сам иногда сюда забраться и посидеть поразмышлять о разном. Сразу несколько островов хорошо видно по ближнему горизонту. И Испаньола как на ладони, почти напротив, и Дора, и остров Малый чуть в стороне. Видно, как пилор на лодочке сети проверять вышло, тоже шрамная пташка. И наш остров-дом хорошо виден, с этой его стороны. А стой, оглядываюсь. Оп-пана, дымок от подножия южной большой горки курица. Кто это? Наши все, в деревне, только-только встают. Диспетчер, пошлите кого-то глянуть к большой горке. Вроде как гости у нас там, но вот почему-то нет ощущения тревоги и опасности от тех, кто этот дым там развел. Кто-то новый у нас появился, не иначе. Поэтому и говорю так спокойно. Надеюсь, кого толкового пошлют выяснять. И рацию переносную возьмет, сообщит, кто там есть. Обговаривалось такое и, даже, общее для всех, тренировки проводили, любой или любая из наших справится. Тут ведь все удобно для наблюдателя оборудовано, и будочка имеется чуть ниже по склону. От непогоды и ненастья укрыться, ни на самой вершине, нет. Зато очень нами удачно в складку местности вписанное, так что, ни ветром ее не сдует, ни сильным ливнем не смоет. Резервуар при ней для сбора воды, и, даже, переносной душ для наблюдателя здешнего оборудован. О, как, оценили. Тот, кто идет сюда на смену дежурства или на проверку, вот как я сейчас, например, не отлынивает и, понемногу, подтаскивает каждый раз свежие воды. И на просто попить, и в него. Даже специальный рюкзачок для этого выдумали и лямки к нему удобные, чтоб спину не натирали, пришили. Вот с таким рюкзачком я в горку и шел. Их не грузил, для них и подъем-то непривычен. На нам, и физ, нагрузкой дело делается. Гости переглянулись, и я понял, непременно переймут полезный опыт и сделают у себя что-то подобное. Там у них, такой высокой, как у нас, горки нет, но холмик похожий, все же, имеется, я сам на него поднимался, помню. Ну тогда тем более полезно, пусть сразу уяснят, тут кого угодно со стороны ожидать можно, и, чаще, увы, не другов, чем друзей и партнеров, пока так, во всяком случае, позже на берегу еще и другие позиции для ведения огня покажу, опять же, не все, и расскажу, как лучше их оборудовать. Друган Виолетты Ойвинд, вроде как, в норвежской армии когда-то служил, Вот он пусть на Зеланде этим и займется. Хотя, как ребята наши, поисковики передавали, он с ними в рейд напросился. Ну вот, как вернется, так и начинают, а наши им помогут. Толя Долгов, наш главродист, как-то измудрился и сделал так, что вот на этой горке, в самом высоком месте поблизости от нашей деревни Котовки, целое антенное хозяйство оборудовано, а сама радиостанция с диспетчером на чердаке деревянного дома, ее тоже показал. А что удобно, кстати, как ни крути, и под крышей всегда, на случай внезапных ветров и дождей, радиоаппаратура же вся хрупкая и капризная, да и поблизости, можно сказать, под рукой все. Если что-то срочное, и в небольшое слуховое окошко, что там было изначально, крикнуть можно, или по носимой рации со мной связаться. При этом, и велогенератор зарядки батареи как раз на полпути между палаточным лагерем и возникшим деревянным строением расположен, ничего никуда и переносить-то не пришлось. Подумываем уже о заказе в поставку и более мощного генератора, уже пора нам. Собственно, генератор-то, даже, и есть небольшой, в складе был, но его, как раз, в порядке шефской помощи, передаем группе с Зеланда, а себе вскоре что-то помощнее и покомпактнее закажем. Обалдевают они от такой щедрости, откровенно, не ожидали. Вообще, наличие у нас, пусть небольшого, маломощного, но светодиодного освещения в лагере их сильно ушибло. Завидуют, пока, белой завистью. Ну так кто им самим не давал объединяться ранее и развиваться, раз при разборке с жуликоватыми цыганами, да и они тоже, но и просто не гибкость мышления, наверное. Оружие-то в том складике-ящике, что на острове кошки нашли, все сплошь скандинавского происхождения. Могли и они головной группой тут стать, стрежневым этноформатом. Могли, да, вот, не стали же. Теперь мы во главе, коренными, а они уже только при нас престижными пойдут. Ну так кто первым рано встал, тому и тапки. Так дедушка мой говорил мне в детстве и приговаривал, а ленивым да сопливым, только сорная крапива. Это и к сбору грибов относилось, и к урожаю ягод, когда тот, кто в большом семействе на грядке первым оказывался, тот и получал самое вкусное. Когда радиостанцию осматривали, как у нас все оборудовано, радист наш им краткую обзорную лекцию по имеющейся в его распоряжении аппаратуре прочитал. Условия островов для радиосвязи оптимальные, и расстояния связи будут максимальные из возможных, 10 км для связи портативная-портативная. При связи между портативная-стационарная, вот как это, то есть с диспетчером, значение дистанции связи можно умножать на 2, то есть, примерно до 20 км, на предмет обучаемости. В радиостанциях нет ничего такого сложного и они, как правило, изготавливаются для использования неспециалистами. И, к тому же, есть версии с минимумом управления, то есть, кнопка передачи, громкости переключения каналов. Да и я покажу, как пользоваться. И еще один нюанс, который, на мой взгляд, уже очень актуален, основной язык анклава. Для всех направлений деятельности общины нельзя использовать сразу несколько языков. В быту они могут использоваться, но анклав должен опираться на один язык. Как я вчера слышал, у вас на острове есть даже профи, диктор с радиостанции. Как-как, вы говорите, и сабель. Так вот, пусть срочно учит русский. Использовать английский, ну не знаю, первое время, конечно, можно, но сами понимаете, это не выход. Поскольку работа диспетчером у нее будет временной, а в недалеком будущем, когда в анклаве появится возможность АМ и ФМ радиовещания, подготовленный диктор очень пригодится. Тут я вмешался. Так ты, Толя, считаешь, что мы и радиопередачи свои потянем? Не рановато ли? Шьем на вырост, не рано. Наладим антенное хозяйство, и вплотную этим займемся. От врагов защитились, вот, в заливе свиней, до сих пор пробитые пулями плакаты стоят, как напоминание. И это вас, прошу прощения, нас, здесь мало было. Теперь станет больше и такие задачи нам по плечу. Гости стоят обалделые. Ну да, а как иначе-то? Ничего так не удивляет, как заранее подготовленный экспромт. Поминал про то уже, долго ждали, успели и такое тоже подготовить. А Толик тем временем новый вопрос подготовил, уже ко мне, специально, при них, чтобы знали, под кого идут, не иначе. Это мы с ним не согласовывали накануне, явно что-то новое. Виолетта внимательно все слушает, Нильсу переводит основное. Слушай, кот, серьезный вопрос возник. Тут коллеги-радисты из соседней российской группы с запросом обратились. Спрашивают, какое им оборудование для связи с нами по заказу брать. Я и готов ответить, но пока паузу взял. Как, реальный совет им дать, или общими словами отделаться? Ты вообще как планируешь с ними? Наши, точно наши, уверен, без подставы какой? Помню, ты говорил давеча, что их переговоры вы отловили. Далеко они о нас, удалось хоть определить-то? Пока до конца непонятно еще, километров 300 примерно, вернее, от 100 до 300 и, судя по всему, северо-западнее они от нас. Более точный азимут буду еще уточнять. Выспроси обязательно, кто у них в соседях, какие серьезные группы они еще знают. Тогда точнее будем. Похоже, что надо с ними непременно встретиться. И откладывать с этим надолго не стоит. Если договоримся, это ж такой союзник. Дальности хода флагмана до них, думаю, хватит. Дойдем. Что у них там за острова вообще? Судя по обмолвкам их радиста, я с поляком Петром говорил, он, по его словам, в Харькове когда-то учился на радиоинженера, их уже много собралось, есть и русские, и украинцы, и еще какие-то русскоязычные, и иностранцы всякие, вот как и у нас, только значительно больше они все там числом, вроде, большинство тех остальных, европейцы, черных и азиатов практически нет, вроде как, вместе большой дом строит, и островов у них много в общине. Есть остров Русский, остров Крым, остров Победы, это их базовые, и куча мелких в окрест, чеченов наглых и прочих гордых горных орлов, так он сказал, напрочь зачистили, те там рабовладение пытались устроить, вот с освобожденных пленных у них и пошел бурный рост, даже так, и здесь Крым, наш, тогда точно, свои, верю, молодцы, ну и подскажи тогда все, что знаешь по оборудованию, наши же, не скрывай ничего, вот хоть то, что сами заказывали. Если кто чужой вас еще слушает, то же самое и себе закажет. Тут уж ничего не поделаешь. Они пусть тогда побудут пока на открытой связи, а для собственного использования есть возможность такую фичу установить, что чужие ничего не подслушают. Маскиратор – это типа скрэмблера. Только бу-бу-бу их уши и будут ловить. Тем более тогда. Действуй, Толя, ставь. А им хочу пока яшму посоветовать. Серьезная станция, это с нами и другими группами общаться, а внутри, меж островами группы будем пользоваться радиостанциями с маскиратором, Северок-КМ, считаю эту марку более надежной в наших условиях. Северок-КМ, кстати, ты тоже хотел их заказывать, обещал, и рейд группе обязательно, и на Дору, раз уж там пост постоянный, ну и еще, куда уж сам решишь, а ту же яшму как раз на Зеланд стоит поставить, сам устанавливать поеду. Там ничего сложного, но лучше так, и Люка без меня день-два справится. Толковый парнишка растет, есть у него дар, со временем хороший радист из него выйдет. Только вот все в море рвется, засиделся тут на берегу, новые острова открывать хочет, а ему тут безвылазно скучать приходится. Потом, когда вернусь, подумай и отпусти тоже его куда-то сходить, вон хотя б на ту же его родную Австралию. Как-как, ты говоришь, тоже присоединяться хотят? Думают пока, тем более, от своего быстрее научиться подобной штукой пользоваться. Да тут нам, радистам, работы непочатый край, а ты все жмешься, оборудование толковое для связи не получаешь. Хомяк ты, а не кот. Виолетта сначала переводила Нильсу все подряд, а потом откровенно засмеялась. Ну а чего, шутку и я понимаю. Да и полезно иногда руководителя из-за облачных высей на землю усадить, чтоб не зазнавался. Так на хорошей позитивной волне и пошли все на завтрак. С утрица-то только компота и кофе перехватили, а от прогулки аппетит хорошо разгулялся. А после завтрака, сама процедура присоединения начнется. Тянуть больше не стоит. И так уже вчера сразу на берегу предупредил их обоих, само это слово постараться в разговорах до поры не произносить. Удивились, пришлось пояснять, что нас не только смотрит, но и внимательно слушают. И плита терминала поставки тут же сигналить начнет. Уже заканчивали завтрак, как она все-таки засигналила. И тональность знакомая, видать кто-то из наших рейд-групп кого-то к нам пригласил. Ну тут уж ничего не поделаешь, пора, идем разбираться. День 25-2, албанский лагерхаус, и пополнение на дом. Люба, рейдер и переводчик, боец, позывной Снегирь. Переход со, Гааганао, лагерхаус, сектор европейцев. С утра еле-еле подняла и сочными международными матюками распинала нашу беспутную команду. Ну моих-то скромных сил всех сразу попинать не хватило б. Конечно, потому только так, морально, пристыдило хоть. Собирать-то никого из них по острову не пришлось, все они уже на месте находились, на судне, но все сонные и не выспавшиеся. И да, не пинками, нет, но слова применяла очень уж убедительные, настолько мотивирующие, что пришлось им просыпаться. Нашими, которые всем русскоязычным без перевода понятны, не от меня знакомы, но зато к месту пришлось. И эти бедолаги уже их слышали и прекрасно все поняли. Лазибакс, Лев Нтати, Лежебоки, ну-ка вставайте живо, Исп. Ну а остальное и приводить не буду, сами догадайтесь. А что такого, думаете, зря, заслужили. Одни пьют, другие гуляют. Будто мы на прогулке тут прохлаждаемся, а не в рейде на задании находимся. Георг попытался было перевести смысл своим парням дословно, Маттиасу и Отто, но потом махнул рукой на это бесполезное занятие и бросил. Они и так поняли. Говорит, что просто наслаждался моим выступлением как музыкой. Ты, говорит, когда сердишься, такая красивая. Ну-ну, подлиза, ценитель прекрасного, вишь ты, как будто мне больше всех остальных тут надо. Капитан-то наш еще ничего, опытный усач, сразу видно, после вчерашнего, прицел поправлять-то надо, выхлоп мух на ходу сшибает, но ничего так, быстро в себя пришел и после кофе взбодрился. Эрнеста так даже и будить не стали, только глянув на него, понятно все с ним, дорвался земляк до любимого, на месте уже разберемся, какой он там охотник, действительно что-то там умеет, или только по спиртному знатный стрелец. Кстати, его личную панель терминала еще забрать при отъезде домой надо будет обязательно. Ну вот, как вернемся сюда с первой партией груза, так сразу ее и заберем. Пусть с нами она катается, так всем спокойнее и сохраннее она при нас будет. Руководители общины сказали, что дадут запрос на это и выяснят, что и как делать. Ранее у них таких прецедентов еще не было. Не было, будет. Ну-ну, а что делать и так яснее ясного? Нам отдать. Мы шерландца с приданным им всучили. Фидельспака с местной молодежью активно знакомились, на танцульке бегали оба. Есть у них, оказывается, тут полянка под это дело, вернулись под утро, веселые и с фингалом. Кулаком старшему амиго столько погрозило. Пилар закладывать горячего испанского матча не стану, сами, поди, разберутся меж собой, не маленькие. Похоже, местная молодежь наших испанцев к себе в тусовку приняла. Попозже опрошу, только что они там среди молодых узнать успели, как рядом лишних ушей не будет. Откуда уж это? Так немцы, так буду называть здешних, к нам группу Георгой приставили, всех троих бундесов милитари. И в поддержку, как они сказали, и для лучшего понимания. А на флагман вдобавок к ним еще и официального представителя закрепили, шустрого и дотошного такого Вольфрама Кляйна, дабы мы более по их территории не плутали, не дай бог куда-то в сторону еще свернем и еще что-то про них узнаем. Больно-то нужно, хотя, это перед ними такую кометь разыграли, на самом деле интересно, конечно, как они тут устроились, что-то ведь точно скрывают, или умалчивают. То, чем с ними гнейды делятся в виде бонусов, тоже особо не афишируют. Но про это я Георга сама постепенно расспрошу, мне-то расскажет, или зачем он мне тогда хочет ухаживать. Пусть колется на информацию. Идем на новый остров Лагерхаус. Лагерхаус, если на наш язык это немецкое название перевести, то склад это просто-напросто. Кстати, этот маленький фамилия, Ворон Волка имя, не только и не столько при нас лоцман и исследователь, но, как я полагаю, еще и какое-то отдаленное отношение к спецслужбам на земле имел. Весьма и весьма отдаленное. Может, папки в бухгалтерии у них в каком-то подразделении подшивал? Или кладовщиком в малом городке числился, за тут из себя чего-то строит, ничем иным как просто соглядатаем он при нас и не является, и, похоже, особо этого и не скрывает, не мешал бы только, хотя, как и подозревала, все там очень непросто, да и с тем, кому он на самом деле принадлежит, пока все еще тоже, как это так, вот я тоже и удивилась и спросила у них, ну и рассказали мне такую занимательную историю, слепили лапшу на уши, полагаю, теперь, после того, как ее услышала, что все это не совсем так и немцы-голландцы в лучшем случае лукавят. Так вот, по их версии, их исследовательская группа, да-да, есть у них и такая, обходила и обследовала все соседние острова и островки. Не то чтобы специально целенаправленно что-то искала, нет, просто дотошно и методично шарились по окрестностям. Они такое умеют, пунктуальные даже и здесь, вероятно, черта национального характера, одна из, мы, вообще-то тоже смотрим и исследуем, но не столь скрупулезно носом роем, иногда это просто совершенно излишне, ведь кроме всего прочего и чутье поисковика должно срабатывать где стоит искать, а где бесперспективняк, но не объяснять же им столь элементарные вещи, что если на островке или скале что-то есть от наблюдателей, у этого места свои приметы есть. Ну вот и я не стала про это рассказывать, мне и нам это не нужно, потому-то чаще всего их поиски, скажем так, не оправдывали себя, обнаруживали они всякие полезные вещи, типа растительности или еще чего, что именно, мне подробно рассказывать не стали. Понимаю вполне, гостайно, с населенных островов и островков перевозили на основной найденных там людей, так как большинство из них оказывалось не просто европейцами, а именно немцами или их соседями, типа австрийцев или дойче-швейцарцев, есть по одному-двое у них и такие, оказывается. Причем, что характерно, среди найденных их поисковиками возражавших против переезда в большую общину практически-то и не было. Кто, если, не перебрался со своих островков сразу, все одно вошел в их сообществ, или позже переехал. Да и само знание, информация о том, что где-то рядом есть организованное сообщество людей, какая-то власть и некое подобие цивилизации, притягивало их всех получше любого мощного магнита. Об этом и мы знаем, но у нас, все равно, как-то по-другому это происходит. Вот таким образом они и пополнялись в основном, до последнего времени. И, кстати, Эрнста и его островок Калан они нашли как раз в те же дни. А вот на остров Лагерхаус они, опять же по их словам, попали раньше, чем оказавшиеся там же, уже позже них, албанцы. Явно чего-то мутят или не договаривают. Нестыковка в этом рассказике какая-то присутствует. Так вот и там, в небольшой долинке на этом острове именно ими и обнаружен еще в первый же заход деревянный дом-складик, заполненный разнообразными полезными для выживания вещами и продуктами. Ну да, тут на островах такое бывает, вон, например, еще на старте на острове, что мы ныне зовем Зеландом, у датчан и цыган такое строение встретилось. Предполагаю, что и однотипные они, во всяком случае устроены и возведены по одному и тому же сходному проекту. А вот дальше, кому как повезло, там начались споры и ссоры, но их быстро негрорасисты притушили, собравшись там и начав оттуда свои набеги на соседние острова, а прежних хозяев превратив в пленных, скорее даже рабов. А тут, мутно все, не договаривают чего-то. По словам европейских наших партнеров, склад на том острове именно они нашли первыми, даже и достать и вывести успели что-то оттуда, а потом в него самовольно вселились албанцы. Да ладно б, если только мирные те оказались, крестьяне какие-нибудь, или работяги, с теми бы здешние скооперировались, но нет же. К базовой тройке мирных примкнули шестеро неспокойных албанцев с опытом войны, тех, кто в Косово у сербов тот край отжимал. Пытались мирно решить вопрос, но не договорились. Те укрепились в найденном доме, как в крепости, и уходить оттуда никуда не захотели. Так и живут. Что-то постепенно выменивают из найденного там на нужное им, типа свежей рыбы или еще чего-то такого. Да-да, они еще и торговлю ведут между собой. Мне кажется, они и патроны готовы продавать всем тем, кто в них стрелять ими же будет. Европейцы-торгаши, что тут еще скажешь? Я бы и больше сказала, толерасты, но тут какой-то совсем другой термин нужен, которого я не знаю. А я и спросила, под видом узнать, какое нас там вооружение у засевших в том деревянном домике может встретить. Оказалось, что все же пока патронов они им не поставляли, но, как вариант обмена, почему бы и нет. Еще и удивились, что сами не додумались предложить на обмен. Ну это вообще ни в какие ворота. А вооружение у тех, с кем общались, точно есть какие-то пистолеты, видели какую-то разновидность АК, вероятно или болгарской или еще югославской сборки, до 2-3 штук точно. Еще про какую-то винтовку сказали, что могли заказать те албанцы сами, даже не представляют. Пулемета там у них, вроде бы, и нет, но точно уже, даже, и не уверены, просто сами не видели. Гранаты, могут у них и быть, еще с земли. Кстати, им гранат поставщики не дают вообще, как и мин. Интересная информация, надо будет Катурас сказать. Мы-то даже эти позиции не смотрели, как-то нам не они понадобились. А как у нас будет, если попробовать заказать? Будем полагать, что и этим тоже такого не дали. Но, раз уж там боевики с опытом, может быть абсолютно всякое. Во всяком случае, растяжки уж точно установлены. Блин, а я с такой пакостью и не сталкивалась никогда. Георг успокоил, у его ребят есть нужный опыт, умеют и обезвредят, если что-то и попадется. Ну, хоть так, интересно, все ж таки, его ребят учили. Вроде бы, с виду обычные парни, а как много знают. Так вот, на весь этот дом-склад и его содержимое у них, у европейцев, во всяком случае, у руководителей европейской группы существуют серьезные планы, все это им нужно, но без всяких немирных албанцев. Собственно, поэтому-то и мы здесь сейчас, оказывается, они от чего-то решили, поняв так казуистические инструкции от ГНИТ, что если выбьют их из склада сами, получит санкции в репутацию и чего-то там лишаться или недополучит. А если кто со стороны появится, вот как мы, например, то им за это ничего плохого не будет. А нам что, будут? Я спросила, не сомневайтесь. Уверяют, что нет и быть такого не может. Ну-ну, мы же типа, самостоятельно действуем. Наша задача, освободить дом, помочь им вытащить все из него, разобрать и перевести на Гаагу, и собрать уже там. А те, кто мешает, это уже, типа, наша проблема. Что-то такое мы и подозревали изначально, еще когда на доме обсуждали все возможные варианты нашей тут работы. То есть мы сейчас не только и не столько ремонтники-строители, но еще и что-то наподобие сторонней ЧВК, оказывается. Вот оно как повернулось. Да, еще новшество, найденных людей одиночек и малые группы они называют верлуст, если с немецкого перевести на наш, то что-то вроде потеряшек получается. Вероятно, от их немецкого верлорине инсилн, как им затерянные острова в их немецких инструкциях назвали. Еще спросила, как они на тот остров попадают и как с теми островитянами торговлю ведут. По их словам, остров очень своеобразный, хороший подход к берегу только лишь один, все остальное – скалы. Есть еще один более-менее приемлемый вариант, но и там, наверняка, тоже пост стоит. Довела информацию до капитана и предложила действовать так. Мы, мирная торговая группа, подходим к берегу, немцы надежно прячутся в помещениях и не высовываются. Пытаемся завязать контакт, что-то обменять и познакомиться. И еще, они ж явно мусульмане, судя по всему, для них женщина, не человек вообще. Так что то, что я тут старшая, показывать не будем, для них я только дурында-переводчица. Вот, есть же у нас капитан, он и мужчина, и вид у него гораздо представительней, чем у меня, блондинки, тем более, после вчерашнего застолья с возлияниями, вполне и на успешного торговца тянет. Типа, зашли к немцам, выгодно распродались и на радостях бухлом накидались, может даже и прокатить. Капитан план наш одобрил, Вольфрам согласился, Георг просто кивнул, а там видно будет, сработаем по ситуации. Был еще скользкий момент, чем нам торговать, но тут уж главное заявиться торговцами, контакт установить, а там, видно будет, да вот ход солью, не все сгрузили, кое-что для нужд экипажа осталось, да и просто небольшой запас продуктов тоже имеется. Код О, дом, включение Зеланда в сферу нашей ответственности, и его население, в нашу группу, прошло легко и радостно. Сделали на коммуникаторах, моим и Нильса, запросы на объединение, получили подтверждение, более того, ему даже пришло сообщение, что включение возможно без потери дня, то есть сразу. Еще и дважды поощрение высветилось за расширение территории, это уже на моем, причем один раз за существенное расширение. Судя по всему, это наши рейдеры чего-то еще присоединили, а Зеланд зачли вместе с островом Багама, на котором были найдены никарагуанцы, и Шпицбергеном, где до переселения на Зеланд жили Ойвинд с Виолеттой. Наши-то на всех осмотренных островах и крупных скалах наши метки ставят. Где-то пирамидки, где-то еще и трудно смываемой краской пишут, кому теперь остров и его акватория принадлежат, а чаще, и то делают, да так, чтобы ни ветрами и дождями не смыло, не разрушило. Что в поощрении дали, рассказываю. Самому понравилось, каждый раз бы такое или подобное. Лодка надувная производства «Зодиак», читаю про нее в мануале описаний, медленнее 11 сампацт с мотором «Ямаха», РИП, 542-50М, диаметр баллона, 575 мм, рассчитан на перевозку 9 человек, в автономных морских походах, 5, это, представитель комфортабельной и непотопляемой морской серии с оригинальными обводами глубокой В и встроенным бензобаком на 220 л. Это что же, намекают, что поездки и перевозки должны стать между нашими островами регулярными, да мы, собственно говоря, даже и не против, хотя она больше подходит для рейдеров, но прямо сейчас об этом говорить не буду, незачем Нильса обижать, все постепенно само определится. Кстати, в первый рейс на ней на Зеланд кроме нашего радиста Толика Долгова с оборудованием и Нильса, возвращающегося на свой остров, воодушевленного и с обилием планов и совместных проектов, поедет еще несколько наших человек. Это Шайбан, про это я уже говорил, и немка Габриэль. Уговорили они ее к ним перебраться. Марокканка Абида. Ну и Абида с ней за компанию, не будем их разлучать. Нильс считает, что немка из Люксембурга может стать неплохой парой для его младшего датчанина, Сигурда, Сигурд. Ну а насчет Абиды есть у меня мысль Халила порадовать. Посмотрим, может чего и сладится у них, со временем. Да им обеим как-то спокойнее рядом с Толей радистом. Молодой датчанин Сигурд, Сигурд, с Зеланда. А капитаном этого надувного чуда стала Пилар. Как увидала, так и заявила, что если это не ей лично подарок, то она сильно обидится. Да ради бога, мне что, жалко что ли? Пусть владеет и рулит. А Виолетта пока останется на нашем острове, есть у нас с ней что обсудить. После обсуждения решили так, пока туда вместе с Пилар португалец Манаэль с ней пойдет, они отлично ладят, и, если надо будет, он там на Зеланде задержится до следующего рейса, а там видно будет, может и дольше. Надо бы кого-то еще, вот хоть из нового пополнения, но они пока все совсем сырые, необученные, только-только попали. Да-да, сегодня вообще суматошный день. Сразу несколько человек на наши острова свалились. На Испанилу, сразу пара испанцев, Грасия, Грация и Модеста, Модеста. Возив их заметил и, согласовав со мной, привез. Грасия и в самом деле очень изящная, неплохое ей имя родители выбрали, на земле работала в какой-то то ли адвокатской, то ли нотариальной конторе делопроизводителем, короче, юридической, так проще. Чем будет заниматься у нас, потом решим, пока удивленно на все смотрит широко распахнутыми глазами. Собирались с братом в отпуск, вот и получили вместо горнолыжного курорта море и пляж в подарок. А Модеста, потомственный гончар, работал на маленькой семейной фирме, делали глиняную посуду. Ну уж ему-то тут дело найдется, в этом не сомневаюсь. И на нашем острове обнаружилась пара россиян, Валера и Татьяна с Греем. Валера, водитель из фирмы по продаже дверей и фурнитуры для них, как мне кажется, классический подкаблучник, а его жена Татьяна, портной закройщик. Причем, сможет, по ее словам, шить-кроить все что угодно, от нижнего белья до верхней одежды. И при них, большой серый пес Грей. Вечером они все вместе прогуливались, гуляли с собакой, и вот оказались у нас ранним утром. С места появления уходить никуда не стали, развели дымный костер в надежде, что их кто-то заметит. Ну вот я их утром с горки и заметил. С Валерой проблем, чувствую, совсем не будет, договоримся. А Татьяна было попыталась права качать, но ей один быстро поставили на место. Скандальная бабешка, но не стерваза, нет, просто характер такой. Я закройщик, я должна знать точно. Вот вы скажите мне. Ну и сказали, обрадовали, что обратной дороги нет и не предвидится. Слезы и обиды, как будто это мы ее переместили. Ну да ничего, отойдет постепенно. Найду возможность швейную машинку получить, и работой загрузим, шить и подшивать у нас всякого найдется. Да вот хоть трофейное перешивать, что удалось отстирать. Постепенно наши женщины уже и сами перешивают, но со специалистом-профессионалом дело явно пойдет быстрее. Но и это еще не все. Халил на связь вышел, у них на Зеландии еще пара скандинавов обнаружилась. Вот и думаю, отчего и почему предыдущий вариант попадания сюда только по человеку в день изменен, да еще семейными или родственными парами. Неужто из-за того, что нас стало больше? Хорошо б, если бы именно так оно и было. День 25-3, дорога в никуда. Владимир, позывной Имир, рейдер, боец, о, Юта, сейчас, в поиске. Красиво. Ну что, парни, осматриваем. Да, давай, двигай, верит, только аккуратно. Пошли, что ли, Мумбай. Я готов. Перед нами новый остров, необычный, и небольшой-то он, небольшой, но какой-то не такой, как все, встреченные и осмотренные уже нами ранее. И, вот, вроде, и растительности-то тоже на нем практически никакой особой, какие-то здоровенные кактусы, агавы что ли, изредка кое-где растут, словно в пустыне, колючие же кусты там и сям, и тишина, даже птиц не видно, и через весь остров, хорошая дорога с края на край тянется, не взлетная полоса, конечно, нет в этом я разбираюсь, служил-то в БАА, аэродромных войсках, а именно дорога, бред какой-то, полный разрыв шаблона, не складывается у меня в голове этот пазл, ну совершенно краями не сходится, отчего и почему она здесь, кому понадобилась, откуда ведет и куда, и главное, зачем, Дорога из желтого кирпича, вот сочетание желтого аногравийной дороги и красноватого песка на обочинах, именно такое, не асфальт, но плотный такой грунт, плотно укатанный гравий желтоватый, на фоне красной пыли по сторонам и следы от колес на нем, пипец, Мумбай показывает, что ведут они все в одну сторону, в ту, дальнюю от нас, ну да, а куда ж еще-то, вот и идем по дороге из желтого кирпича, как в той песенке, кто из нас страшила, а кто железный дровосек, выяснять не будем, я-то уж точно не девочка Элис, а кто она такая и где она живет, а вдруг она не курит, а вдруг она не пьет, тьфу, привязалась, настороженно идем, и стволами во все стороны поводим, двумя двойками по бокам, а в лодках засадный полк с пистолетом, никарагуанец, перед отбытием сам напросился, за лодками присматривать, в первой двойке, Николай с Мумбаем, во второй мы с норвегом Ойвиндом, хорошо, что он по-русски неплохо меня понимает, удобно общаться, и что такое дисциплина, тоже понимает, служил, хотя, как всякий скандинав, пока заметно молчалив, от того, что мало нас знает, скорее всего, пока присматривается к нам, ну а мы, к нему, твою мать, совершаю кувырок в сторону, уходя от взвизгнувшей рядом пули, какого черта, где ты засел, суука, тихо и мир, я его вижу. Он один, это Николай голос подает, быстро сориентировался, залег в кювете, да все мы залегли, притаились, как мыши под веником, взять можешь, принял, самоцензура, хм, Мумба, обычно в таких случаях говорят про пулю, но и так неплохо, хоть это уже по-нашему знаешь, учи дальше, а пока двинули к тому типу, будем языка брать, индиец Сапатик Хуан, стоматолог из Мексики, ну здравствуй, мальчик. Почему мальчик? Ну на девочку-то ты точно не тянешь. Ты в курсе? Нет, что приличные люди сперва здороваются с джентльменами, а уж потом только стреляют. Ты вообще меня понимаешь? Understand? Do you speak English? Parle France? Sprechen Sie Deutsch? Ферштейн? Снова не понимаешь? Испанил Португала? Опять нет? Жаль. Впрочем, и я тоже, не полиглот. Только русский. Руса? О, заговорил наконец-то. Да, руса. Руса-туриста-милитари. А ты кого ждал? Партизана? Второго пришествия Христа или вообще инопланетян? Арабов? Нахрена они тебе? Свят. Нет, мы, не они. Точно не они. Точно нет. И перекрестился. Еще и крестик православный показал. Хочешь еще один верный пропуск предъявлю? Не хочешь? Тогда знакомиться будем. Я, Эмир, он, Мумбай. А ты кто таков будешь? Почему с нами он? Обычный русский негр. Что такого странного-то, да не трещи ты, все одно не понимаю, них шприхин, науспик, Коля, ты скоро там, подхожу уже, точно он один тут был, пока мы его скрутили и разговор начали, Коля и Ойвинд осмотрел окрестности на предмет других стрелков, нету больше, говорят, ну и слава богу, нам и этого ганфайтера за глаза, а ну как попал бы в кого, поговори хоть ты с ним, а то моего скромного словарного запаса на его тарабарщину не хватает, то английский слышу, то испанский, а то вроде как итальянский проскальзывает, и еще какой-то, а загорелый-то какой, и на индейца похож, ты кто таков вообще, а, Чингачгук, ладно прибедняться, в не хватает, его у тебя напрочь нет, ну а что делать, не надо было в школе балду гонять, а следовало слова зубрить, уже несколько раз в жизни пожалел, что языки не учил, сколько классных работ мимо пролетело, мог и в забугорные командировки попасть, не проканало, все мимо прошли, зато здесь у тебя практики выше крыши, обучайся. Интересный однако субъект на этом острове жил, мексиканец. Имя самое-пресамое мексиканское, Хуан. Хорошо хоть не хуля, а то я бы точно не смог спокойно без смеха с ним говорить. Даже и так улыбался. Как скажу, почему ты в нас стрелял-то, парниша, и ржу. Как в том анекдоте, глухонемой мальчик жестами доходчиво объяснил, что его зовут Хуан. Этот, не глухонемой, но тоже активно руками машет и тарахтит постоянно, веселый и шумный, но не напрягает почему-то, в отличие от пропавшего вместе с цыганами Юджина, а как-то по-доброму все и душевно так лопочет. Даже не просто мексиканец, как выясняется, а настоящий коренной мексиканский индеец. Апа, сапа или как там его нация, а, вот, разобрался теперь. Точно, Сапатик, язык сломаешь, родом из деревушки Вахака, это где-то на юге Мексики, причем непростой попал, ох и непростой, он, оказывается, стоматолог, ух ты, это мы удачно сюда зашли, учился в Мехико в университете, теперь вот работал в мексиканском приграничье США, ездил на специальной машине, оборудованной стоматологическим кабинетом. Мобильная стоматологическая станция. Всяким деревенским в самых дальних глубинах проводил осмотры и лечение зубов. Причем, он на этом пункте-то и попал сюда. Вот и повел нас туда, где его тарантас в конце пути очутился, показывать. Говорит, там еще много машин. Но ему, в отличие от них, повезло, его машина не утонула до конца. Так в приливы дважды в день только затопляет. Оборудование в ней осталось. Завести не мог, мотор водой залит. Он ее прочно закрепил, под колеса камней навалил. Что смог, вытащил из нее и припрятал. Соображает. До оставшегося оборудования вода шибко не достает. Есть неслабый шанс вытащить его колымагу полностью. Но вот беда, один не потянет.